Литературные чтения на Радио России. Повесть Анаре де Бальзака «Неведомый шедевр» читает Игорь Костолевский. Запись из фондов радио. Передача первая. В конце 1612 года, холодным декабрьским утром, какой-то юноша, весьма легко одетый, шагал взад и вперед мимо двери дома, расположенного по улице Больших Августинцев в Париже. Вдоволь так нагулявшись, юноша перешагнул, наконец, порог двери и спросил, у себя ли мэтр Франсуа Парбус. Взобравшись наверх по винтовой лестнице, юноша постоял на площадке, не решаясь коснуться причудливого молотка, украшавшего дверь мастерской. Юноша испытывал то сильное чувство, которое, должно быть, заставляло биться сердце великих художников, когда, полные юного пыла и любви к искусству, они приближались к гениальному человеку или к великому произведению. Среди недолговечных волнений сердца ничто так не напоминает любви, как юная страсть художника, вкушающего первые чудесные муки на пути славы и несчастья. Страсть, полная отваги и робости, смутной веры и неизбежных разочарований. Некоторые самодовольные хвостуны, слишком рано уверовавшие в свою будущность, кажутся людьми умными только глупцам. В этом отношении все говорило в пользу неизвестного юноши. Если измерять талант по тем проявлениям первоначальной робости, по той необъяснимой застенчивости, которую люди, созданные для славы, легко утрачивают, вращаясь постоянно в области искусства, как утрачивает робость красивой женщины, упражняясь постоянно в кокетстве. Привычка к успеху заглушает сомнения, а стыдливость и есть, быть может, один из видов сомнения. Удрученный нуждой и удивляясь в эту минуту собственной своей дерзновенности, бедный новичок так и не решился бы войти к художнику, которому мы обязаны прекрасным портретом Генриха IV, если бы на помощь не явился неожиданный случай. По лестнице поднялся какой-то старик. По странному его костюму, по великолепному кружевному воротнику, по важной, уверенной походке, юноша догадался, что это или покровитель, или друг мастера. И, сделав шаг назад, чтобы уступить ему место, он стал его рассматривать с любопытством в надежде найти в нем доброту художника или любезность, свойственную любителям искусства. Но в лице старика было что-то дьявольское и еще нечто неуловимое, своеобразное, столь привлекательное для художников. Старик бросил проницательный взгляд на юношу, постучался 3 раза и сказал болезненному человеку лет 40 на вид, открывшему дверь, «Добрый день, мэтр». Парбус учтиво поклонился. Он впустил юношу, полагая, что тот пришел со стариком и уже не обращал на него никакого внимания, тем более, что новичок замер в восхищении, подобно всем прирожденным художникам, впервые попавшим в мастерскую, где они могут подсмотреть некоторые приемы искусства. Открытое окно, пробитое в своде, освещало помещение мастера Парбуса. Внимание юноши было поглощено одной лишь картиной, уже знаменитой даже в те тревожные, смутные времена, так что ее приходили смотреть упрямцы, которым мы обязаны сохранением священного огня в дни безвремени. Эта прекрасная страница искусства изображала Марию Египетскую, намеревающуюся расплатиться за переправу в лодке. Шедевр, предназначенный для Марии Медичи, был ею впоследствии продан в дни нужды. «Твоя святая мне нравится», — сказал старик Парбусу. «Я заплатил бы тебе 10 золотых икю сверх того, что дает королева. Но попробую посоперничать с ней. Черт возьми. Вам нравится эта вещь? Хе-хе. Нравится ли? Пробурчал старик. И да, и нет. Твоя женщина хорошо сложена, но она не живая. Вам всем художникам только бы правильно нарисовать фигуру, чтобы все было на месте по законам анатомии. Твое создание несовершенно. Тебе удалось вдохнуть только часть своей души в свое любимое творение. Факел Прометея угасал не раз в твоих руках, и небесный огонь не коснулся многих мест твоей картины. «Ну отчего же, дорогой учитель», — почтительно сказал Парбус старику, в то время как юноша еле сдерживался, чтобы не наброситься на него с кулаками. «А вот отчего», — сказал старик, — «ты колебался между двумя системами, между рисунком и краской, между флегматичной мелочностью, жесткой точностью старых немецких мастеров и ослепительной страстностью, благостной щедростью итальянских художников. Но что же получилось? Ты не достиг ни сурового очарования сухости, ни иллюзии светотени». «Но это святая восхитительно, сударь!» — воскликнул громко юноша, пробуждаясь от глубокой задумчивости. «В обоих лицах, в лице святой и в лице лодочника, чувствуется тонкость художественного замысла, неведомая итальянским мастерам. Я не знаю ни одного из них, кто бы мог изобрести такое выражение нерешительности у лодочника». «Это ваш юнец?» — спросил Парбус старика. «Увы, учитель, простите меня за дерзость», — ответил новичок краснея. «Я неизвестен, молю по влечению, и прибыл только недавно в этот город, источник всех знаний». «За работу», — сказал ему Парбус, подавая красный карандаш и бумагу. Неизвестный юноша скопировал быстрыми штрихами фигуру Марии. «О-о-о!» — воскликнул старик. «Ваше имя?» Юноша подписал под рисунком «Никола Пуссен». «Недурно для начинающего», — сказал странный, так безумно рассуждавший старик. «Я вижу, при тебе можно говорить о живописи. Я не осуждаю тебя за то, что ты восхитился святой Парбуса. Для всех эта вещь великое произведение, и только лишь те, кто посвящен в самые сокровенные тайны искусства, знают, в чем ее погрешности. Но так как ты достоин того, чтобы дать тебе урок, и способен понимать, то я сейчас тебе покажу, какой требуется пустяк для завершения этой картины. Смотри во все глаза и напрягай все внимание. Никогда, быть может, тебе не выпадет другой такой случай поучиться. Дай-ка мне свою палитру, Парбус». Парбус пошел за палитрой и кистями. Старик, порывисто засучив рукава, просунул большой палец в отверстие пестрой палитры, отягченной красками, которую Парбус подал ему. Он почти что выхватил из рук его горсть кистей разного размера. И внезапно борода старика, подстриженная клином, грозно зашевелилась, выражая своим движением беспокойство страстной фантазии. Парбус и Пуссен стояли по обеим сторонам полотна, погруженные в глубокое созерцание. «Видишь ли, юноша, — говорил старик, не оборачиваясь, — видишь ли, как при помощи двух-трех штрихов и одного голубовато-прозрачного мазка можно было добиться, чтоб повеял воздух вокруг головы этой бедняжки святой, которая, должно быть, совсем задыхалась и погибла в столь душной атмосфере. Смотри, как эти складки колышутся теперь, и как стало понятно, что ими играет ветерок. Юноша, юноша, никакой учитель тебя не научит тому, что я показываю тебе сейчас. Один лишь Мабуза знал секрет, как придавать жизнь фигурам. Мабуза насчитывал только одного ученика — меня. У меня же их не было совсем, а я стар. Ты достаточно умен, чтобы понять остальное, на что я намекаю. Говоря так, старый чудак тем временем исправлял разные части картины. Сюда наносил два мазка, туда один. И каждый раз так кстати, что возникала как бы новая живопись. Живопись, насыщенная светом. Видишь ли, милый, только последние мазки имеют значение. Парбуз наложил их сотни, я же кладу только один. Никто не станет благодарить за то, что лежит снизу. Запомни это хорошенько. Наконец демон этот остановился и, повернувшись к онемевшим от восхищения Парбусу и Пуссену, сказал им: «Эта вещь еще далеко до моей прекрасной Нуазезы. Однако под таким произведением можно поставить свое имя». «Да, я подписался бы под этой картиной», — прибавил он, вставая, чтобы достать зеркало, в которое стал ее рассматривать. «А теперь пойдемте завтракать», — сказал он. «Прошу вас обоих ко мне». «Вот молодой человек не без способностей», — добавил он, ударяя по плечу Никола Пуссена. Тут, обратив внимание на жалкую курточку норманца, старик достал из-за кушака кожаный кошелек, порылся в нем, вынул два золотых и, протягивая их Пуссену, сказал: «Я покупаю твой рисунок». «Возьми», — сказал Парбуз Пуссену, видя, что тот вздрогнул и покраснел от стыда, потому что в молодом художнике заговорила гордость бедняка. «Возьми же, его мошна набита туже, чем у короля». Они вышли втроем из мастерской и, беседуя об искусстве, дошли до стоявшего неподалеку от моста Сен-Мишель красивого деревянного дома, который привел в восторг Пуссена своими украшениями, дверной колотушкой, оконными переплетами и арабесками. Будущий художник оказался вдруг в приемной комнате. Около пылающего камина, близ стола, уставленного вкусными блюдами, и по неслыханному счастью в обществе двух великих художников, столь милых в обращении. «Юноша», — сказал Парбуз новичку, видя, что тот уставился на одной из картин, «не смотрите слишком пристально на это полотно, иначе вы впадете в отчаяние». Это был Адам. Картина, написанная Мабузой за тем, чтобы освободиться из тюрьмы, где его так долго держали взаимодавцы. Пуссен смотрел с беспокойным любопытством то на старца, то на Парбуза. Он подошел к последнему, вероятно, намереваясь спросить имя хозяина дома, но художник с таинственным видом приложил палец к устам, и юноша, живо заинтересованный, промолчал, надеясь рано или поздно, по каким-нибудь случайно оброненным словам, угадать имя хозяина, несомненно, человека богатого и блещущего талантами, о чем достаточно свидетельствовали и уважение, проявляемое к нему Парбусом, и те чудесные произведения, какими была заполнена комната. Увидя на темной дубовой панели великолепный портрет женщины, Пуссен воскликнул: «Какой прекрасный Джорджоне!» «Нет», — возразил старик, — «перед вами одна из ранних моих вещиц». «Господи, значит, я в гостях у самого бога живописи?» — сказал простодушно Пуссен. Старец улыбнулся, как человек, давно свыкшийся с подобного рода похвалами. «Франховер, учитель мой», — сказал Парбуз, «если бы вы разрешили мне взглянуть на вашу прекрасную Нуазезу, я создал бы тогда произведение высокое, большое, проникновенное, и фигуры бы написал в человеческий рост». «Показать мою работу?» — воскликнул в сильном волнении старик. «Нет, нет, я еще должен завершить ее. Вчера под вечер Я думал, что я окончил свою Нуазезу. Ее глаза мне казались влажными, а тело одушевленным. Косы ее извивались, она дышала. Хотя мною найден способ изображать на плоском полотне выпуклость и округлость натуры, но сегодня утром при свете я понял свою ошибку. Ах, чтоб добиться окончательного успеха, я изучил основательно великих мастеров колорита. Я разобрал, я рассмотрел слой за слоем картины самого Тициана, короля света. Только распределение света дает видимость телам. О, природа, природа! Кому когда-либо удалось поймать твой ускользающий облик? Старик помолчал, затем начал снова. Вот уже 10 лет, юноша, как я работаю. Ну что значит 10 коротких лет, когда дело идет о том, чтобы овладеть живой природой? Нам неведомо, сколько времени потратил властитель Пигмалион, создавая ту единственную статую, которая ожила. Старик впал в глубокое раздумье и, устремив глаза в одну точку, машинально вертел в руках нож. «Это он ведет беседу со своим духом», — сказал Парбус вполголоса. При этих словах Никола Пуссена охватило неизъяснимое художественное любопытство. Старик с бесцветными глазами, сосредоточенный на чем-то и оцепенелый, стал для Пуссена существом, превосходящим человека. Предстал перед ним как причудливый гений, живущий в неведомой сфере. Откровенное презрение этого старика к самым лучшим начинаниям искусства, его манеры, почтение, с каким относился к нему Парбус, его работа, так долго скрываемая работа, осуществленная ценой великого терпения и, очевидно, гениальная, если судить по эскизу головы Богоматери, который вызвал столь откровенное восхищение молодого Пуссена и был прекрасен даже при сравнении с Адамом Мабузе, свидетельствуя о мощной кисти одного из державных властителей искусства, все в этом старце выходило за пределы человеческой природы. Таким образом, для энтузиаста Пуссена этот старик преобразился внезапно в само искусство. Искусство со всеми своими тайнами, порывами и мечтаниями. «Да, милый Парбус», — опять заговорил Фрэнховер. «Мне до сих пор не пришлось встретить безукоризненную красавицу, тело, контуры которого были бы совершенной красоты, а цвет кожи... Но где же найти ее живой?» — сказал он, прерывая сам себя. Эту необретаемую Венеру древних. Мы так жадно ищем ее, но едва находим лишь разрозненные частицы ее красоты. Ах, чтобы увидать на одно мгновение, только один раз, божественно прекрасную натуру, совершенство красоты, одним словом, идеал. Я отдал бы все свое состояние. Я отправился бы за тобой в загробный мир, о небесная красота. Как Орфей я сошел бы в ад искусства, чтобы привести оттуда жизнь. «Мы можем уйти», — сказал Парбус Пуссену. «Он нас уже не слышит и не видит». «Пойдемте в его мастерскую», — ответил восхищенный юноша. «Его сокровища очень хорошо оберегаются, и нам туда не проникнуть. Не у вас первого возникала такая мысль и такое желание. Я уже пытался проникнуть в эту тайну». «Тут, значит, есть тайна?» «Да», — ответил Парбус. «Старый Фрэнховер, единственный, кого Мабузе захотел взять себе в ученики. Фрэнховер стал его другом, спасителем, отцом. потратил на удовлетворение его страстей большую часть своих богатств, а Мабуза взамен передал ему секрет рельефа, свое умение придавать фигурам ту необычайную жизненность, ту натуральность, над которой мы так безнадежно бьемся. Франховер — человек, относящийся со страстью к нашему искусству. Воззрение его шире и выше, чем у других художников. Великолепный живописец. Он имел несчастье родиться богатым, что позволяло ему предаваться размышлениям. Не подражайте ему. Работайте. Художники должны рассуждать только с кистью в руках. «Мы проникнем в эту комнату», — воскликнул Пуссен, не слушая более Парбуса, готовый на все ради смелой этой затеи. Парбус улыбнулся, видя восторженность юного незнакомца, и расстался с ним, пригласив заходить к нему. Пуссен медленным шагом вернулся на улицу Дель-Арб и, сам того не замечая, прошел мимо скромной гостиницы, в которой жил. Торопливо взобравшись по жалкой лестнице, он вошел в комнату, расположенную на самом верху, под кровлей с выступающими деревянными стропилами. У тусклого и единственного окна этой комнаты Пуссен увидел девушку, которая при скрипе двери вскочила в любовном порыве. Она вскочила в любовном порыве. Она узнала художника потому, как он взялся за ручку двери. «Что с тобой?» — сказала девушка. «Со мной? Со мной!» — закричал он, задыхаясь от радости. «Со мной случилось то, что я почувствовал себя художником. До сих пор я сомневался в себе, но нынче утром я в себя поверил. Я могу стать великим, даже летом, и будем богатыми, счастливыми. Эти кисти принесут нам золото!» Но внезапно он смолк. Серьезное, энергичное лицо его утратило выражение радости, когда он сравнил свои огромные упования с жалкими своими средствами. Стены были оклеены гладкими обоями, испещренными карандашными эскизами. У него нельзя было найти 4 чистых полотен. Краски в то время стоили очень дорого, и палитра у бедняги была почти пуста. Живя в такой нищете, он был и сознавал себя обладателем невероятных духовных богатств, всепожирающей гениальности, бьющей через край. Привлеченный в Париж одним знакомым дворянином, а вернее сказать, собственным своим талантом, Пуссен случайно познакомился здесь со своей возлюбленной, благородной и великодушные, как все те женщины, которые идут на страдания, связывая свою судьбу с великими людьми, делят с ними нищету, стараются понять их причуды. Улыбка, блуждающая на губах Жилетты, позлощала эту чердачную каморку и соперничала с блеском солнца. «Подойди ко мне, Жилетта. Послушай». Покорно и радостно девушка вскочила на колени к художнику. В ней все было очарование и прелесть. Она была прекрасна, как весна, и наделена всеми сокровищами женской красоты, озаренными светом ее чистой души. «О, Боже!» — воскликнул он. «Я никогда не посмею сказать ей...» «Какой-то секрет?» — спросила она. «Ну, говори же!» Пуссен был погружен в раздумья. «Ну, что же ты молчишь?» Прозвучала первая передача по повести Анаре де Бальзака «Неведомый шедевр». Читал Игорь Костолевский. Продолжение слушайте завтра в это же время.